Глава шестая. Осенью время тянется бесконечно долго. Это весной и летом дни проносятся со скоростью птицы, а осенью из-за бесконечного конвейера одинаковых серо-тоскливых дней, пропитанных промозглой сыростью, кажется, будто время впадает в спячку. Бабье лето кончилось, и наступил период занудных моросящих дождей. Лариса ненавидела такую погоду, впадала из-за нее в грусть и, к тому же, постоянно мерзла. Не спасали даже толстый безразмерный свитер, надетый на работу вопреки дресс-коду, и кружка горячего чая. И если от унылого настроения можно было избавиться, загрузив себя работой, то от холода скрыться негде. Пока не начался отопительный сезон, зябко было и дома, и в офисе. К концу сентября заказов в агентстве прибавилось, и Лариса стала задерживаться на работе допоздна. Кстати, и еще по одной причине она задерживалась. Из-за Влада. Отношения с ним в последнее время разладились катастрофически. Но если раньше зачинщиком ссор выступал он, то сейчас ситуация изменилась. Именно Лариса всячески провоцировала Влада, чтобы громко, от души, с ним поскандалить. Однако скандала не получалось. Влад старался гасить конфликт. Удивительно. Они словно поменялись ролями. Она взрывалась, а он искал компромисс и первым делал шаг к примирению. Ларису такой поворот событий не устраивал. Ей хотелось бури и выяснения отношений, чего раньше за ней не наблюдалось. Ее будто подменили. И Влада тоже. Что произошло? Она не понимала. Почему-то ей стало невыносимо находиться рядом с ним. Не только морально, но и физически. От мысли, что она приедет домой, а Влад там, ждет ее, хотелось завыть. И она задерживалась на работе. Теперь странной казалась мысль, что когда-то она боялась его потерять, что, переживая размолвки, даже плакала. Еще недавно она безумно ревновала Влада к бывшей жене, которая периодически лезла в их жизнь, к бывшим пассиям и просто к сотрудницам. Влад был видным мужчиной. Женщины на него заглядывались, и Лара ревновала его чуть ли не к каждой, оказавшейся в радиусе километра от него. Ревновала про себя, без скандалов, болезненно. Когда-то, да, недавно, уже безвозвратно превратилась в когда-то. Им и в самом деле пора расстаться. Но Лариса не спешила. Ей, несмотря на раздражение, которое вызывал сейчас Влад, было жаль его. Он явно не хотел разрыва отношений. И, не решаясь проявить инициативу, девушка оттягивала момент, когда придется поставить точку. За эти дни она два или три раза виделась в офисе с Вадимом Дахновским, приезжавшим по финансовым делам к директору агентства и по поводу сайта к Саше Ловцову. Короткая встреча в коридоре, вежливый обмен приветствиями, с обязательным вопросом «Как у вас дела?» и больше ничего. Всякий раз потом Лариса долго перебирала в памяти мельчайшие подробности. С какой интонацией говорил Вадим, как улыбался, вспоминала каждый его жест и взгляд, запах одеколона и цвет галстука. Ловцов уже не хихикал по поводу ведьминской темы, а, увлекшись работой, чуть ли не с высунутым языком, ваял заказанный сайт. «Это не конфетка будет, а гораздо лучше. Шоколадка! Вот!» — довольно похвастался Сашка, когда Ларисе все же удалось оторвать его от компьютера и вытащить в курилку. Ларе хотелось расспросить его о Дахновском, и она завуалировала свой интерес вопросом о сайте и тут же об этом пожалела. Дизайнер с энтузиазмом принялся вываливать технические подробности. Ловцов, «Не выражайся». Лариса, услышав от приятеля очередной термин, недовольно поморщилась. «Не забывай, что здесь женщины, которые ни черта не смыслят в твоем профессиональном жаргоне». «Ты же сама спросила?» — недоуменно захлопал голубыми глазами парень. «Я спросила, как продвигается работа, близится ли к концу. Мне шеф наказал стоять у тебя над душой, пока сайт Дохновского не будет готов. Вот я и стою, дотошно и занудно». «Шеф и сам у меня над душой стоит, еще занудней. Между прочим, я много чего интересного узнаю. Племянничек мне кучу разной литературы притащил. Я уже сам, как бабка-гадалка, что хочешь предскажу. Хоть по картам, хоть по рунам, хоть по звездам. И сны читать научился. Теперь каждое утро, вскочив с постели, анализирую приснившееся. К чему бы это?» «И что? Сбывается?» Лариса скептически сморщила нос. «Не-а», — беззаботно ответил Саша и рассмеялся. «Не понимаю, зачем ему такое понадобился?» «А он не ему нужен», — охотно пояснил Ловцов. «Девушке какой-то». «Девушке?» Ларисе почему-то неприятно было услышать такое объяснение, хоть она и ожидала чего-то подобного. Ну, не самому же Дохновскому в самом деле понадобился сайт о магии и оккультных науках. И все же... А Сашка, не замечая изменившегося выражения Лариного лица, продолжал сыпать информацией. «Да, он приезжал пару раз с ней, а потом она и сама приезжала. Говорила, что и как нужно сделать. Красивая, черт возьми! Влюбишься в такую, сам не рад будешь, потому что такие девушки не из простых. Не знаю, как объяснить, и не зазнаистая, приятная в общении. Вот парадокс, да». «Ты увлекся, что ли?» Лариса подозрительно покосилась на Сашку. Слишком мечтательное выражение приняла его физиономия, когда он заговорил про девушку. «Улегся!» — с какой-то горечью фыркнул парень. «Такой, говорю, простому смертному, как я, увлекаться нельзя. Себе дороже. Ей подстать банкиры типа племянничка. Тоже весь из себя такой. Похожи друг на друга. Эх!» И Саша сокрушенно вздохнул. У Лары остался неприятный осадок после разговора. Чувство горькой, безнадежной тоски. Себя она тоже относила к простым смертным, которым не подходят разъезжающие на новеньких Ауди банкиры с ямочками на щеках и бездонными серыми глазами. В один из вечеров Влад, желая сделать Ларисе сюрприз, заехал за ней на работу и, раздуваясь от важности, почти торжественно сообщил, что приглашает в ресторан. Заранее заказал столик. Он, наверное, ожидал, что Лара от радости бросится ему на шею. Но она лишь кисло улыбнулась и без особого энтузиазма собралась. Весь вечер Влад старался развлекать Ларису. И даже, хоть и не любил танцевать, заказал романтическую песню и пригласил ее на танец. «Влад, что все это значит?» Лара, положив в танце ладони ему на плечи, тихо рассмеялась. Все же старался он не зря, настроение немного поднял. Ресторан, романтический ужин, музыка, танец. «Ты — сама любезность и обходительность. Что происходит?» «Я тоже хочу знать, что происходит с нами. Но об этом не сейчас, не сегодня. Хорошо? Тебе нравится песня?» «Да, нравится. Влад, и все же. Ты за мной будто...» Снова начал ухаживать, как в первое время после знакомства. «Тебе не нравится?» Он насторожился и чуть отстранился. обеспокоенно заглядывая ей в глаза. «Но я старался сделать как лучше. Ты стала от меня отдаляться, а я не хочу тебя потерять». «Ты меня уже потерял», — мелькнула мысль, которая тут же испуганно забилась куда-то в уголок сознания. «Неужели и в самом деле их отношения изжили себя? Вернее, ее отношение к Владу?» Лариса ничего не ответила, только еле слышно вздохнула и почувствовала себя крайне неловко. Влад явно желал ей угодить, что на него не похоже. Но раз он кардинально изменил свое поведение, значит, и в самом деле боялся ее потерять. Только лучше бы он вел себя, как прежде. Тогда бы ей было легче с ним расстаться. «Что-то не так?» — долетел до Лары его голос. «Все так, но я привыкла к тебе другому. Влад, может, вернемся за столик?» «Как хочешь», — согласился он, но было заметно, что расстроился. Лариса с излишним азартом набросилась на принесенное горячее. Есть не хотелось, но тогда бы пришлось разговаривать с Владом, улыбаться ему, делать вид, что ей хорошо. Она не умела лицемерить и обманывать. И еще, чувствуя себя виноватой перед Владом, боялась встречаться с ним глазами. «Вкусный шашлык!» — нарочито бодрым голосом провозгласила Лара и полила мясо соусом. Влад же, в отличие от нее, не притронулся к своей порции. Поставив локти на стол и сцепив пальцы в замок, он внимательно смотрел на девушку. Она чувствовала его взгляд, от которого ей делалось еще более неловко. «Лариса, может, поговорим? Сегодня и сейчас». Она вздрогнула и, отложив вилку, подняла глаза. Влад сидел, чуть нахмурившись, внимательно глядя прямо ей в лицо. «Ну, раз он хочет, может, и в самом деле не стоит тянуть больше». «Давай поговорим», — сказала и замолчала. Первый начать трудный разговор не хватило решимости. «Лариса, что происходит между нами? Или, вернее, что происходит с тобой?» «Между нами, Влад, а не со мной», — поправила она его. «И знаешь, наверное, происходило раньше. А сейчас... сейчас уже ничего не происходит. Мне кажется, что наши отношения изжили себя». Шалея от собственной решимости, Лариса выпалила все, что занозой сидело у нее в мыслях. Влад, видимо, хоть и сам начал разговор, готов к нему не был. Он удивленно и расстроенно захлопал глазами, и девушка вновь показалась себе в чем-то виноватой. Хотя, черт возьми, в чем? Она довольно долго выступала в роли хранителя очага их отношений, делая все возможное, чтобы огонь в нем не угас. А Влад принимал ее усилия как должное. А сейчас похватился и недоумевает, что произошло. Почему она, опять поддавшись своей вредной привычке, решила почувствовать себя виноватой? Не виновата она перед ним. Сегодняшние ужины и ласковое внимание Влада — капля в море по сравнению с тем, что раньше делала она и чего не делал он. Лариса вдруг ощутила злость на себя из-за того, что у нее возникло чувство вины перед Владом, и от злости на душе стало легче. Как-то задорно и весело стало. Решимость, робко проклюнувшаяся на свет, расправила крылья и теперь гордо взирала с высоты орлиного полета. «Молодец!» — одобрила бы сейчас Лару Майка. «Давно пора». «Да, Влад, изжили!» Словно закрепляя печатью все произнесенное, уверенно повторила Лариса и закурила. Чуть сощурившись, она сквозь дым рассматривала ошарашенное лицо Влада. Красивое лицо, которым она на протяжении полутора лет любовалась, и которое теперь не вызывало никаких эмоций. «Ларка, Мне кажется, ты торопишься с выводами. Еще можно все вернуть, дать вторую жизнь нашим отношениям. Видишь, я стараюсь. Вижу. Только уже поздно, Влад, потому что я не испытываю к тебе прежних чувств. Последняя фраза далась ей все же нелегко. Получилась скомканной и неуверенной, словно Лариса еще сомневалась, иссякли ли ее прежние чувства к Владу, и он уловил эту ее неуверенность. «Лара, я понимаю, что причинил тебе, что у нас было много неприятных моментов, но считаю, что нам стоит попробовать строить наши отношения по-другому. Все же я люблю тебя». «Вах, дождалась!» Она горько усмехнулась. «Лучше бы ты раньше говорил мне о своих чувствах. Хоть иногда. И еще бы сказал о них своей мадаме. А то она что-то слишком навязчиво стала в последнее время напоминать о себе. Никак, вновь имеет на тебя виды». «А, вот в чем дело». Влад, сделав свои выводы, обрадованно улыбнулся. «Ты просто ревнуешь меня к Ленке. Вот оно что! А я-то голову ломал, думал, что с тобой происходит. Ну, что она тебе наговорила? Не бери в голову ее бред, Лариска. Ну, ее к черту. Хочешь, прямо сейчас позвоню ей и пошлю к чертовой бабушке. Скажу, что люблю только тебя». «Ой, Влад!» — досадливо поморщилась Лариса. «Уже не в ней дело и не в других твоих дамочках. Не ревную я тебя ни к кому. Это правда, правда». Она сделала паузу, словно набирая в легкие воздуха перед прыжком в воду, и выпалила коронную фразу, которую в последнее время чуть ли не репетировала перед зеркалом. «Знаешь, нам все же лучше было бы расстаться, хотя бы на время». «Расстаться? Да что ты такое говоришь? Лариска, ну что произошло? Объясни мне!» Влад серьезно занервничал. К такому повороту событий он совсем не был готов. «Ты меня разлюбила? Почему? Когда это произошло? Как? Почему я ничего не заметил?» «Потому что ты вообще мало что вокруг замечал», — сказала Лара про себя. Снова поморщилась, а вслух произнесла другое. «Влад, давай не будем выяснять отношения в ресторане. Не хочу скандалить с тобой. Успокойся». «Я спокоен», — почти криком заверил он ее. На него стали оборачиваться, и Лариса снова зашикала. «Тс, Влад, давай лучше уйдем отсюда». «Нет, мы выясним все здесь и сейчас. Почему ты хочешь со мной расстаться?» «Потому что мне тяжело с тобой. Потому что я не люблю тебя, как прежде. Все». Влад помолчал, обдумывая слова Ларисы. Скомкал салфетку и бросил на тарелку. «Хорошо. Давай расстанемся. На время. Только скажи мне, кто он?» «Что?» — не поняла Лариса. «Скажи мне, кто он?» Влад, глядя ей в глаза, четко и уверенно повторил. «Где и когда ты с ним познакомилась?» Лариса от неожиданности поперхнулась сигаретным дымом. Влад невозмутимо ждал, пока она откашляется. «Влад, это бред!» Она нервно смяла сигарету. «Ты решил, что я хочу расстаться с тобой из-за того, что я встретила какого-то парня? Уверяю тебя, другого не существует. Чувства могут пройти сами по себе. Не обязательно должна быть замена». «И все же, прости, но я не верю. Ты в последнее время стала часто задерживаться на работе». «Так я работаю. У меня много работы, и я работаю». «Он с твоей работы?» «Да». Влад упрямо гнул свою линию. «Это Сашка?» «Да». «Ты часто о нем упоминаешь». Ларисе стало мерзко. «Знаешь что?» Тебя от паранойи лечиться надо. Наш разговор уже переходит все допустимые границы. Я не хочу, чтобы ты на публике устраивал скандал. Пойдем отсюда. Если не хочешь уходить, я уйду одна и поймаю такси». Лариса решительно встала. Влад удивительно послушался. «Поедем вместе. Я только расплачусь. Я подожду на улице». Не оглянувшись, она вышла. На улице снова закурила. Вот и все. Решительный разговор состоялся. Может, Влад все же поймет ее? А если не поймет, то хотя бы из-за глубокой обиды не будет беспокоить какое-то время. А дальше она придумает, что делать. С плеч словно свалился непосильный груз. Значит, отношения с Владом и в самом деле были для нее тяжелой ношей. Влад вышел на улицу, когда Лариса уже почти докурила. Открыл машину, жестом пригласил сесть. И молча, не проронив ни слова, отвез ее домой. Только уже притормозив у подъезда Ларисиного дома, тихо произнес: «Знаешь, а я еще верю, что у нас все наладится». «Не знаю, Влад». Лариса натянуто улыбнулась и, чтобы не развивать тему, открыла дверцу, выскочила из машины и поспешно вошла в подъезд. Алену кто-то тихонько хлопал по плечу. Не сильно, но настойчиво. Алена долго не могла проснуться, считая, будто это ей снится, но, наконец, нехотя открыла глаза и повернулась. Комнату освещал холодный свет полной луны. Не ярко, но достаточно для того, чтобы можно было рассмотреть обстановку. И женщину. Это она легко трогала Алену за плечо, желая разбудить. Увидев в своей комнате уже знакомую ей непрошенную гостью, девушка не испугалась, даже немного обрадовалась. Ведь то важное, о чем хотела сказать женщина в прошлый раз, так и осталось тайной. «Алена, не бойся». Лицо женщины освещала улыбка. «Я и не боюсь». Девушка села на кровати и потерла кулаками глаза. Ей хотелось как следует рассмотреть незнакомку и расспросить о том, что она не успела поведать. Освещенная серебряным светом луны, женщина казалась молодой и красивой. Она опять была облачена в легкие белые одежды, то ли в многоярусное платье, то ли в длинную развивающуюся тунику. «Сейчас так не одеваются?» — подумала девушка, с интересом рассматривая одеяние женщины. И та, как и в прошлый раз, будто прочитала ее мысли. «Это удобная одежда, Алена. И красивая, правда?» «Правда», — послушно подтвердила девушка, и, спохватившись, что времени снова может оказаться мало, напомнила: «Вы что-то хотели мне рассказать и показать. В предыдущие посещения не успели». «Да, хотела», — вздохнула женщина, то ли сокрушенно, то ли устала. «Но немного позже, Алена. Еще рано». «Вот так номер. А зачем она, спрашивается, тогда вообще явилась? Сообщить, что расскажет все потом?» «Всему свое время». Женщина опять угадала ее мысли и не обиделась. Наоборот, ласково улыбнулась и слегка провела ладонью по волосам Алены. «Узнаешь все. Обещаю. Пока скажу только, что ты сделала все правильно, но не до конца. Ну, ничего, я доработаю, а после ты все и узнаешь». «Что я сделала правильно?» Игра в загадки Алене порядком надоела. Она немного рассердилась и потребовала: «Объясните». Женщина прищурилась, слегка откинув голову. «Нетерпеливая какая! Это ты тоже узнаешь. Я еще приду к тебе». «Скажите, вы мне снитесь?» Пока женщина не исчезла, торопливо спросила Алена. Ей хотелось получить ответ хотя бы на один вопрос. «Снюсь? Даже не знаю, как тебе сказать. И да, и нет. Пойдем, покажу». Женщина отступила к выходу из комнаты и поманила девушку за собой. Алена быстро встала с кровати. Они миновали коридор и вошли на кухню, освещенную, как и комната, серебряным светом луны. Женщина, не оборачиваясь, подошла к окну и остановилась, выглядывая что-то на темной улице. Алена тоже двинулась к окну, но в это мгновение кухню заполнил яркий электрический свет. От неожиданности Алена вздрогнула и резко обернулась. Возле выключателя, щуря на нее сонные глаза, стояла мама. «Алена, это ты?» Девушка медленно кивнула и украдкой посмотрела вокруг себя. Женщины, конечно же, не было. Исчезла. Или ее не было вовсе? «Я попить вышла», — пришла в голову отговорка. Мама, удовлетворившись ею, кивнула и сонно пробормотала. «Я услышала, что ты тут бродишь. Думала, тебе не спится». «Мне очень даже хорошо спится», — мысленно возразила Алена, сердясь на то, что мама помешала ей узнать что-то важное. И все же непонятно, приснилась ей женщина или явилась на самом деле. Может, и приснилась? Хотелось думать так. Но как тогда объяснить факт, что Алена проснулась не в своей кровати, а на кухне? Ломая голову над этой необъяснимой загадкой, девушка добрела до своей кровати и легла, и через какое-то время уснула.